твое такое дело? Василий Попрежнев. Почему? Я считал, что должна. Василий Попрежнев, смотрите? Чего? Сериал Попрежнев, смотрите? По какой программе? По первой. Да? Да. А вы чего не спишь? А я еще не сплю. Я вот решил вам позвонить. Ага. Ну как самочувствие? Хорошо, подруга. Слушай, я тебе подружка, что ли? Как самочувствие? Нормально. Вот говорят, многие говорят, что мы в больнице были 2 недели, это правда? Нет. Вот, я им говорю, что это не правда, они говорят, что мы в больнице были. А это... Вот это у вас... Это... А у вас это... Какой Windows, кстати? Чего? Какой у вас Windows? Какой Windows себе? Windows. На эту тему с мужьями разговаривай. Вот, а это вам бандюхи принимают вас? В том числе и ты. Не, я вас не знаю, я не бандюга. Ну, будущий бандюга. Да не, не будут названивать порядочные люди. Знаете, сколько мне лет? Сколько? 12. Да? Да. Ну, это... Давайте вместе 18 еще. Нет, я из другого города. Весь интернет знает ваш номер и звонит вам. А? Весь интернет знает ваш номер и звонит вам. Да? Да. Да хуй с вами, звонить все равно подачи не будете. Это вы